Похоже на дельтаплан. Да, это же... Костобоков присел на корточки над кучей мусора. Из замерзшей жижи, как кости, торчали алюминиевые трубки и обрывки капрона. Это тот самый птеродактиль, которого видела бомжиха. Тише. Он маячит на выходе. Пыль. Метрах в 200 впереди среди густого леса бетонных свай мелькнула темная угловатая фигура. На выходе сильно парило, и весь пейзаж проглядывал сквозь густой сизый туман. «Уйдет!» Сдавленно прохрипел Муранов, передергивая затвор пистолета Макарова. «Если не успели отцепить пустырь, уйдет!» Дальнейшее напоминало сон или дешевый фильм ужасов. Призрачная фигура легко отделилась от земли, взлетела на пятиметровое бетонное перекрытие и исчезла среди строительного хаоса. Матерясь, Муранов выстрелил между бетонных столбов и уже без сил привалился к стене. Не успели. Падла. Потом они бежали в клубах теплого тумана, вырывающегося прямо из-под ног к бетонным истуканам, где вновь мелькнул упырь. Обессиленные, загнанные, они остановились на выходе из туннеля, и тут откуда-то сверху вывалилась громоздкая туша. Муранов пальнул по ногам упыря. Пули звякнули о плиты перекрытия. Тот даже не пошатнулся. От него исходила цепенящая сила. Вадим не понял, что произошло, и даже позднее вспомнить не мог. Он лишь слышал, как хрустнули кости, и Муранов закричал коротко, страшно. На вдохе, втягивая в себя боль. Тело Муранова оказалось отброшенным метров на 5. Чужая давящая воля скрутила, смяла Вадима на несколько секунд. «Стой! Стрелять буду!» Едва слышно промямлил он, чувствуя, как лопаются сосуды, и теплая кровь из носа течет по губам и подбородку. Последним усилием воли он надавил на курок, но выстрела не было. Пистолет шлепнулся в мазутную грязь. Вадим успел перехватить занесенную над ним длинную обезьянью руку. Рванул на себя, бросил лицом вниз огромное вязкое тело и несколько раз ударил головой о бетон, скользя пальцами по липкой короткой щетине. И потерял сознание под далекие свистки и голоса. «Чертовщина какая-то!» Бормотал пожилой нетрезвый доктор, перевязывая ногу оборотня в располосованной штанине. «У него коленка металлическая, и нога гнется в обе стороны». «Любопытно. А крепко ты его вырубил, капитан?» Мимо Вадима пронесли носилки. Тело с головой было закрыто черным целлофаном. Виднелся только короткий форменный сапог с аккуратной металлической подковкой. Это был Муранов. Вадим, хромая, заковылял к поверженному монстру, склонился над телом. Его чуть не вывернуло от омерзения. «Он оживает! Скорее вкалите ему усыпляющего лошадиную дозу! Да скорее же, доктор!» Руки врача подрагивали, когда он выискивал нужную ампулу. «Грузите! Везем на Памир!» Памир был закрытым объектом под юрисдикцией ведомства столь высокого, что никто из начальников Вадима никогда не бывал за его светочувствительными дверями из пули непробиваемого матового стекла и тройным рубежом электронной охраны. Уже на половине пути маршрут был изменен. Задержанного приказано доставить в особый дивизион управления. А Костобокова величиво предупредили по рации, что некто очень хочет поблагодарить отважного следователя, грудью встретившего натиск опаснейшего маньяка. «Здравствуй, Костобоков! Вот и свиделись!» Сложив ладони в почти забытом армейском приветствии, навстречу Вадиму шагнул Валентин Кобылка. 6 лет назад они познакомились в чеченском поселке Аркаус и сразу подружились. Валентин, несмотря на молодость, был прикомандирован в Чечню от весьма серьезных служб для наблюдения и координации. Но парень он был просто мировой.